Он билет на пароход. Пароходы эти были так переполнены, что напоминали муравейники. На борту можно было увидеть все, что угодно: колыбели, платяные шкафы, коров, собак, попугаев, больных, умирающих, раненых. Все вперемешку: и дети, ищущие родителей, и матери, перепутавшие младенцев. Куда они все ехали? Они и сами не знали. Они покорились судьбе. Те из них, кто оказывался похитрей, уже скупали за бумажные деньги старинные украшения или перекупали выданные правительством ордера на приобретение новых земельных участков. Все это продолжалось месяцы и годы. После этого удивляет ли вас, что, не найдя работы в Афинах и Констанце, эти люди увязывали свой жалкий скарб, брали с собой свои скудные гроши и садились на любой пароход, отплывающий в края, где, по слухам, жизнь была не так дорога? После этого удивляет ли вас та покорность, с которой они, сгрудившись на палубе, позволяли элегантным пассажирам первых классов щелкать фотоаппаратами и глазеть на себя в бинокли? Сотрудница таможни пощупала ваше платье, мадам, чтобы убедиться, что вы не скрываете никаких подозрительных предметов? А знаете, что сделает с ними, когда корабль придет в Южную Америку? Их построят в шеренгу вдоль пирса и прикажут раздеваться. Когда же они останутся, в чем мать родила, принесут пожарные насосы и окатят их водой, чтобы смыть паразитов, а одежду и всю кладь тем временем обработают в автоклаве. Но разве они отчаиваются? Многие из тех, кто прибыл таким образом в Америку, впоследствии прославились. Знаете ли вы, дорогая мадам, что через все это прошел сам Рудольф Валентино? Примечание. Валентино Рудольф, 1895-1926 годы, американский киноактер, выходец из Италии. Настоящее имя — Альфонсо Гульельми, одна из звезд немого кино. 4 классе, точь-в-точь, как в океане, бывают свои приливы, изучив которые, можно в известном смысле узнать температуру в мире. Путешествие по Польше, Греции или Италии, вы еще увидите там рядом с вокзалом лавчонки, где ничего не продается. Вывески на них гласят: «Бюро эмиграции». Еще несколько лет тому назад там можно было запродаться на определенные сроки по определенной цене. Объявлялось, где имеется спрос, набирались партии рабочих. Одна на рудники на севере Франции, другая в Англию, третья в Бельгию, четвертая в Соединенные Штаты. Людей перевозили стадами четвертым классом. О них заботился специальный надсмотрщик. По приезде их ждали бараки, пустыри и какой-нибудь завод, где они начинали трудиться уже на следующий день. Теперь бюро эмиграции стоят с заколоченными окнами. На пароходах, прибывающих из Турции, Греции, Италии, четвертый класс пустует или почти пустует. Прилив схлынул, и теперь в Соединенных Штатах открылись офисы по репатриации. Фактически теперь становится все больше пассажиров четвертого класса, путешествующих в обратном направлении. Богаче они стали или беднее? Ответить мудрено. Во всяком случае, печальней, ведь, уезжая в дальние края, всегда на что-то надеешься. А они из страны, где царит безработица, возвращаются в страну, где царит голод. Вдобавок, эмигрируя, они похвалялись у себя в деревне, что едут наживать деньги. И все-таки они поют. Вечером, когда в салоне первого класса танцуют, перегнитесь через поручни, и вместо дрянного джаза вы услышите тоскливые старинные песни, напоминание о родном клочке земли. Люди лежат в повалку на палубе, обратив лица к звездам, и убаюкивал.